Спустя год. Заходя в мертвый город, я каждый раз чувствовала себя укротительницей диких зверей. Да, звери отремонтировали большую часть домов, выгребли всю грязь и наладили кое-какую общественную жизнь. Но чувство опасности меня все равно не покидало никогда, несмотря на работающие пределы. Сегодня я сразу прошла в нейтраль, где меня и ждал Кристофер. Под этот дом межмировых коммуникаций было выделено самое ближнее ко входу сохранившееся строение. Здесь содержалась часть архивов из тех, что передал нам Джон. Здесь мы решали сиюминутные вопросы по взаимодействию, назначали даты совещаний, утрясали планы. И здесь же проходили заседания суда, которые пришлось собрать из представителей обоих миров. Потому что стычки все еще случались. И по вине нелюдей, и по вине истребителей тоже. Нам было тяжело пускать в свой мир тех, чьи понятия о поведении так сильно отличались от наших. Рычание тварей, которые теперь находились только в специальных клетках под присмотром нелюдей, остались за спиной. Выпускали их лишь по ночам, когда люди покидали пределы мертвого города. Только единицы истребителей несли свою стражу за стенами у каждого из выходов. Крис сидел за столом и устало тер глаза. Опять не спал всю ночь, полагаю. На моего меча навалилось слишком много с тех пор, как месяц назад мы случайно приоткрыли завесу тайны над его прошлым. Дитрих нашел в документах нелюди информацию, согласно которой выходило, что Никира первая побывала на той стороне. До нее в мир тварей попал один истребитель. На его счастье попал он не в руки бойцов, а в руки ученых. Поэтому смог сохранить жизнь. Его исследовали, допрашивали, изучали. Избежать ему удалось только через полгода пленения. С нашей стороны об этом документов мы никаких не нашли, и дальнейшая его судьба доподлинно известна не стала. Жаль, что в то время писарское дело оставляло желать лучшего. Но по записям нелюдей этот истребитель носил имя Дориан Борн. И, похоже, он был отцом Кристофера. Как считает Дитрих Машт, и старый Липик с ним совершенно согласен, на Дориана подействовало пребывание в тумане. Оно сократило его жизнь, не позволив вырастить сына, но и передало Крису те умения, которые отличали его от нас. Способность перехватывать чужое оружие, например. А уж как ему удается воздействовать на сознание окружающих и как это связано с невестой, для нас остается загадкой. Но мы не теряем надежды разгадать еще и ее. Это открытие сильно повысило статус Кристофера среди нелюдей. Они не стали, конечно, принимать его за своего, но и совсем чужим считать перестали. И Эрик едва ли не с радостью передал моему мечу бразды руководства межмировым сотрудничеством. Крис не тянул все один. Совет и магистерия никуда не делись, но доставалось ему изрядно. «Привет», — тепло улыбнулся он мне. Почти сразу скрипнула дверь, и, даже не обернувшись, по лицу Криса я поняла, кто вошел. «Доброе утро, Джон!» Преувеличенно спокойно, сказал Крис, поднялся из-за стола и подошел ко мне. Сгреб меня в объятия и поцеловал. Я не стала мешать этому территориальному разделу, хотя статус спорной земли мне не особо льстил. Крис хорошо ладил с нелюдями, но утрачивал равновесие, когда видел одного конкретного из них в ощутимой близости со мной. Прекрасно себе это представляю. Если бы рядом с мечом постоянно вилась невеста, я бы тоже выходила из себя. Кстати, о невесте. За все это время она не показалась нам ни разу. И мы даже почти не говорили о ней. Мы знали, что она жива и здорова, насколько это можно говорить о безумице. Но главным представителем их мира стал для нас Джон. И с ним приходилось считаться. Он старался распоряжаться этой властью мудро. Правда, в меру своих наклонностей. Он не стал пугать меня меньше, но я, вероятно, привыкла к этому ощущению, и оно притупило свою остроту. Светлого дня. Джон усвоил большинство наших норм вежливости и старательно ими пользовался. Я кивнула, а Крис спросил. Что привело тебя в столь ранний час? Насколько я помню, никаких заседаний назначено не было. Верно. Джон прошел и плюхнулся в гостевое кресло. «Я увидел, что пришла Ясмина, потому что у меня к вам двоим предложение». Я хочу пригласить вас на прогулку. На прогулку в мой мир. Мы с Крисом замерли. Такого мы точно не ожидали. «Ты хочешь нас убить?» – вырвалось у меня. «Кира после вашего мира чуть не лишилась оружия». «Вовсе нет. Наши ученые разработали для вас способ находиться на нашей земле и не получить повреждений. Что касается самого предложения, то я его делаю не просто так. Я преследую две основные цели. Первое. Если вы увидите все сами, вы сможете смотреть на нас другими глазами. А второе. Мой мир доживает последние месяцы. Как ни горько это признавать». И для вас, возможно, это единственный шанс заглянуть на другую сторону. Разве вам не интересно? Крис прищурился. И почему мы должны верить, что это не изощренная ловушка? Ой, дай мне силы, великая читающая, закатил глаза Джон. И зачем мне это? Портить отношения на пороге гибели мира? Я не дурак. И потом. Кристофер Борн, ты же знаешь, я не причиню вреда ей. Джон кивнул на меня. Волна гнева покатилась к лицу, но Крис сжал мою руку. Да, он прав. Нелюдь нас, как обычно, дразнил в своей собственной манере. И вместо отповеди о том, что обо мне не стоит говорить, словно меня здесь нет, я сказала другое. «А она? Она там будет?» Джон слегка помедлил перед ответом. «Только если вы захотите ее увидеть». Скоро нелюдь нас оставил, понимая, что подобное предложение нам надо обсудить. И не только друг с другом, но и с магистерией, и с Кирой, и с Эриком. «Что ты думаешь об этом?» – спросил у меня меч, усаживаясь в свое кресло и утягивая меня за собой. «Это может быть интересно», – ответила я, прижимаясь губами к его шраму над бровью. «А еще это может все же пробудить мое проклятие. Я все время чувствую себя, как одинокое дерево во время грозы. Шарахнет меня сегодня или нет? Терпеть не могу неизвестность, ты же знаешь». «Меня устраивает, что у тебя нет проклятия», — слегка ворчливо сказал он. «А еще...» Крис потер подбородок, как делал всегда, когда готовился произнести что-то важное. «Ну, меня долгое время занимает вот какая мысль. После пребывания на той стороне мой отец смог... стать отцом. Может, и мы с тобой смогли бы стать родителями?» Я окаменела. Истребители не могли иметь детей, это все знают, и в браке с обычными людьми, и между собой, Кира и Эрик тому подтверждение. Может ли это обстоятельство изменить тот другой мир? И сколько нужно там для этого находиться? «Ясь, ты бы хотела?» Крис заглядывал мне в глаза, а я боялась. Все еще боялась мечтать о чем-то большем, как когда-то боялась мечтать стать истребителем, заиметь единицу, получить Криса. Теперь это. «Давай не будем загадывать о таком, хорошо?» — ровно ответила я. «Давай просто согласимся на предложение Джона. Это шанс увидеть то, что не имел возможности открыть для себя практически никто, и шанс сделать мир шире». Крис кивнул, не сводя с меня глаз. Я выдохнула, как перед прыжком, в воду и наклонилась к его уху. «Да, Крис, я бы хотела». Он обнял меня так, что чуть не хрустнули ребра. Конец. Как насчет еще одной книги автора? «Самый младший ветер».